Глава 11. Антон. Антон Стольный сам не понял, как втолкнул Машу в свой кабинет и закрыл дверь. Сделал это, подчинившись новым инстинктам. Он и раньше заступался за женщин, сестру, любовниц, коллег. Но тогда руководило им чувство долга. Обязанность защищать того, кто от него зависит. Эта обязанность базировалась не на внутреннем желании помочь, а на общественных установках. Он знал, что так делать правильно, и делал. С Машей все оказалось иначе. Эту маленькую женщину он защитил, опираясь на внутреннюю потребность, потому что по-другому не мог и не хотел. Только когда дверь за его спиной закрылась, Антон почувствовал, как тревога и злость отпустили. Он снова мог и думать трезво. Бывшая секретарша смотрела на Антона и пыталась осмыслить слова про новое рабочее место и дисциплинарное взыскание. Не на такую встречу она рассчитывала, когда утром распаковывала новый комплект белья и сбрызгивала его чудо-духами. А еще делала новый макияж. Собственно говоря, из-за этого самого макияжа она и задержалась, хотя чувствовала, что сегодня на работу нужно было прийти раньше. «Я не давала согласия на перевод». С трудовым законодательством и правилами СИЗАМ Жанет была хорошо знакома. Точнее, она думала, что хорошо знакома. Прежде чем подписать контракт, она прочитала условия и искренне считала, что перевод без ее согласия просто невозможен. «Для перевода с сохранением обязанностей и улучшением условий труда согласие сотрудника не требуется», — произнес Антон. «Улучшением?» — Жанет не сразу поняла, о чем идет речь. «Дополнительное питание за счет компании и расширенный медицинский пакет», — пояснил Стольный. «У вас осталось 3 минуты». Маша. Я стояла в паре метрах от двери, боялась двигаться и пыталась бороться с чувством вины за произошедший конфликт. Понимала, что ничего плохого не сделала, что истеричка секретарша сама не прочитала сообщение от отдела кадров, а Стольный, видимо, считал себя выше общения с подчиненными и не удосужился предупредить женщину о смене места работы. Или, если она и вправду была его любовницей, просто решил наказать. В общем, все говорило о том, что моей вины во всем этом бреде нет. Но аргументы почему-то не работали. Вообще, в последнее время чувство внутренней уверенности начало все чаще покидать меня. Ее место занимали комплексы и фобии. Все то, что способно превратить молодую женщину в ментальную старуху. А еще, после возвращения на Землю, пропало ощущение внутренней опоры. Все это я осознала здесь, в кабинете нового начальника. И немного приуныла. Дверь открылась. Первое, что увидела, — лицо растерянной Жанет, Стольного и курьера, принесшего какие-то папки. Дверь закрылась. Мужчина молча прошел мимо меня к рабочему столу. В воздухе повисла напряженная неопределенность. «Присаживайтесь, Маша». От тяжелого грудного голоса все в животе сжалось. Ноги стали ватными, голова зарозовела. Не очень понимая, что происходит, прошла к креслу. Села и сразу же об этом пожалела. Теперь я была вынуждена сидеть ровно напротив мужчины. «Прошу прощения за это», — он указал подбородком на дверь. «Все в порядке», — выдавила из себя. Антон Робертович поджал губы, но ничего не ответил. На этом инцидент можно было считать исчерпанным. «Ваш планшет». Планшет оказался в руках, показала гаджет. Стольный кивнул и продолжил. «Отмените столик на 8. «Оповестить гостя об отмене?» «Нет, я сам». Кивнула и дальше задавать вопросы не стала, чтобы не шагнуть на скользкую дорожку обсуждения личной жизни начальника. В таких местах деловые встречи не устраивали. Комплекс «Альянс» находился в одном из самых живописных мест континента. Добираться туда из города чуть больше часа. Небольшая плата за вид на водопады, потрясающий закат и световое шоу. Я была там пару лет назад. Правда, не в самом Альянсе, а на Бримских озерах, которые, по сути, озерами-то не являлись. Сначала это были искусственные водохранилища. То ли для городов, то ли для деревень. Но потом природа взяла свое. Стоило людям оставить коммуникации без присмотра, как на их месте появились деревья, кустарники, цветочные поляны. Спустя пару веков от коммуникации почти ничего не осталось. «Оповестите руководителей 5-го корпуса о собрании. Через час». «Какой зал подготовить?» — открыла программу брони и залов для совещаний. «На это время свободны помещения на 8-м и 41-м уровнях. Залы G, C и L. На ваше усмотрение». Кивнула, поставила Эль бронь и отправила туда робота-клинера. Просто потому, что знала это помещение как свои 5 пальцев. И оно находилось ближе остальных к новому месту работы. В такой компании, как Сезам, секретарь просто обязан научиться выбирать оптимальные маршруты. Зал Эль будет готов через 40 минут. Документы? Антон. Она сидела напротив, задавала вопросы четко по делу, без истерик и эмоций. А Антон не знал, куда деть глаза, руки и эрекцию. Ему было дико стыдно за то, что вместо того, чтобы успокоить Машу, извиниться за поведение бывшей помощницы, пришлось спрятать торчащие штаны под столом. «Документы?» — переспросила девушка. «Что?» — не понял Стольный. Все его внимание сейчас было приковано к губам девушки. Она говорила, а он мог думать только о том, как эти самые губы... «Какие документы я должна подготовить к совещанию?» Голос Маши звучал почти безразлично. Сам Антон про себя возмутился и даже обиделся. Как будто перед девушкой сидел не он, а какой-нибудь Бриль, на которого вообще не стоит обращать своего внимания и тратить время. Мужчина был настолько ошарашен этой мыслью, что несколько минут молчал. Она с ним не флиртовала, не пыталась заигрывать, даже одевалась не вызывающе, так, как должна одеваться идеальная помощница в его понимании. Но сейчас он пожалел о своих представлениях об идеальном помощнике. Сегодня Антон предпочел бы, чтобы эта женщина расстегнула верхние пуговицы офисной блузки, призывно облизала губы и говорила глупости. Как это периодически делала Жанетта, чем его дико раздражало. С Машей Антон был готов запросто подхватить эту игру. Ответить на флирт взаимностью и не только на него. Но Ромашкину, кажется, он совсем не интересовал. Стольный сам не понял, как расстроился. «Антон Робертович», — снова позвала Маша. «Все в порядке?» «Да», — рыкнул Стольный. «Никаких документов не нужно. Просто подготовьте зал». Маша. Из кабинета начальника выходила на ватных ногах, но гордо держала ровную спину и каменное лицо, чтобы Стольный не подумал ничего лишнего. Самой же, как бродячей кошке, хотелось прижаться к этому грозному мужчине и... Вот это самое «и» задвинуло подальше, на задворке сознания. Эти гормональные порывы лучше было пресечь сейчас, на стадии зарождения, чем потом увлажнять подушку. Одна радость — воспоминания о Рамусе по чуть-чуть теряли краски. Уже не хотелось рыдать каждые 5 минут от обиды, и воспоминания не приносили тупой боли в груди. Вернулась на свое рабочее место. Томное возбуждение как рукой сняло, когда увидела рябящие виртуальные экраны и разбросанные по столу бумаги и накопители. Проигрывать красиво Жанет не умела. Или просто была бабой с дурным характером. Но хуже всего был не бардак и даже не испорченные мониторы. Перенести рабочие базы на новый компьютер я не успела. Основную работу можно было сделать с помощью планшета. Хуже всего выглядела коробка с вещами. В ней я обнаружила кофе. Коричневая жидкость была везде. Между страниц в записной книжке, на ручном коммуникаторе и даже в пачке запасных чулок. Все, что удалось спасти, был небольшой домик из полимерной глины с логотипом одного из партнеров Сезам. С остальными пожитками придется расстаться. Особенно жалко было коммуникатор. На него пришелся основной кофейный удар. Тяжело выдохнула. И еще очень хотелось отомстить коллеге за такую услугу. Но взяла себя в руки. Опустила испорченные вещи в коробку, взяла со стола планшет и ушла готовить зал. И заказывать новый коммуникатор. Рамус. Ротмер и Кром Клайток сидели в ресторане напротив большой арены. Это было единственное место, где можно было переговорить без лишних ушей, а главное, без Санры. Кром не хотел, чтобы жена вмешивалась в процесс переговоров, но у жены на это было свое мнение. Она в буквальном смысле начала преследовать Ротмера, приставила к нему детектива, чтобы тот отслеживал все перемещения лорда. Рамус, конечно, знал о слежке, но по просьбе Крома игнорировал шпиона. «Твоя жена решила ознакомиться со всеми аспектами моей частной жизни», — улыбнулся Рамус и показал на невысокого мужчину. Детектив не особо пытался скрываться. Он подождал, пока Ротмеру с Кромом принесут заказ, сделал несколько кадров с самых невероятных ракурсов и удалился на улицу. «Полагаю, дело в землянке». «Ведьма улетела домой, Санре не о чем беспокоиться», — как можно безразличнее произнес лорд. «Но в любой момент может вернуться. Санра знает о родословной твоей любовнице». Санри стоит меньше совать свой нос в мои дела. Можешь прописать этот пункт в брачном соглашении. Там есть глава о приватности. Проследи, чтобы твоя жена с ней ознакомилась. Так ты согласен? Срок 3 года и твое полное покровительство в совете. А я думал, ты ограничишься Сезамом, — хмыкнул Кром. Кром знал о планах Рамуса войти в Большой Совет и был не против заменить будущим побратимом кого-нибудь из зажравшейся пятерки Хаята, заодно с его помощью протолкнуть несколько своих людей на должности в Малый Совет. Проследи, чтобы Санра внимательно прочитала контракт и поставила подпись под каждым пунктом. Храм забронирован на праздник подношений. Ротмир кивнул. Ему было плевать, когда сочетаться браком. А вот Санра верила, что браки, заключенные в этот день, благословляет сама Элкара. Маша. «Не умеешь ты без приключений, Ромашкина. Что ты делала с этими мониторами?» Варс сложил руки на груди, цокнул языком и многозначительно закатил синие глаза. 10 лет назад парень прилетел на Землю с Венеры по программе университетского обмена. Он оказался талантливым техником. В руках венерянина любая рухлядь превращалась в работающий гаджет. Даже та, на которой поставили крест 100 лет назад. Естественно, руководство Сезам не могло упустить такой экземпляр. Еще во время обучения парню предложили контракт и полную легализацию на планете. Возвращаться на родину Варас не хотел. Там его талант никого не интересовал. А вот на Земле такие самородки ценились дороже денег. Спустя 2 года он возглавил свою первую команду техников, а еще через 3 получил целый отдел. «Ничего не делала», — пожала плечами. «Точнее, не я это делала. В общем, долгая история. Сможешь починить?» «Смогу, Ромашкина. Ради тебя я все смогу». Мужчина засмеялся, оголив острые почти кошачьи клыки. «Кофе организуй, а я пока поколдую». Варс открыл небольшой бокс с инструментами, а я ушла заказывать кофе. Как раз подошло время обеденного перерыва. Антон. Собрание прошло не так, как рассчитывал Антон. Вместо того, чтобы вникнуть в дела компании, мужчина думал о Маше. Секретарша никак не хотела выходить у него из головы. Уже через 20 минут он устал сопротивляться собственным желаниям и слушал отчет менеджеров вполуха. Образ Маши мелькал у него между развешанными в воздухе мониторами и графиками. В фантазиях Антона девушка была избавлена от тугой юбки и офисной рубашки. Она прогуливалась между мониторами в его пиджаке на голое тело и игриво закусывала пухлую губу. От напряжения в штанах Антон ерзал в кресле, раз за разом тянулся к узлу галстука и пытался сбросить себе навязчивую фантазию. Сделать это получалось не сразу и ненадолго. Ровно настолько, чтобы найти какую-нибудь мелкую погрешность в докладе менеджера и снова увидеть ее. К концу совещания Антон был зол, измотан и одновременно счастлив. Он никогда еще не испытывал таких эмоций и никогда так не хотел почти незнакомую женщину. Сначала мужчина пытался себя убедить в том, что интерес этот временный. Стоит ему только получить желаемое, и все пройдет. Но к концу совещания он уже не был в этом так уверен. «Я закончил. Будут замечания?» Антон поднял глаза на дядю. Тот уютно сложил ручки на круглый живот и улыбнулся, как будто догадывался о его мыслях. «Нет, Мария Григорьевна завтра отправит бумаги для согласования нового проекта». «Новый проект?» Заместитель Антона, Виктор Калинин, отложил в сторону планшет и вопросительно посмотрел на начальника. «Все узнаешь позже». Калинин поджал губы и посмотрел на Бриля. Тот дернул плечами, будто первый раз слышал о каком-то проекте и вообще не в курсе происходящего. «На этом закончим. Следующее собрание состоится через неделю. Моя секретарь оповестит вас о времени. И больше...» — Стольный обвел тяжелым взглядом присутствующих. «Никаких опозданий». Присутствующие дружно закивали, но с места никто не сдвинулся. Все ждали, когда Стольный выйдет из помещения. Обычно такие собрания проводил Виктор Павлович, а потом докладывал высшему руководству о результатах. Сейчас же жители Сезама были растеряны и не знали, как правильно себя вести. Антон, вполне удовлетворенный произведенным эффектом, решил больше их не мучить, и себя тоже. Он молча встал, взял в руки планшет и вышел в коридор. Мысль о том, что уже через 5 минут он войдет в приемную и увидит ее, заставила ускорить шаг. Сердце забилось быстрее. А еще мужчина подумал, что с Машей стоило бы вести себя чуть мягче, быть более приветливым. Он предположил, что девушке просто не нравились брутальные самцы, и стоило попробовать на ней другую модель поведения. Стольный даже заставил себя улыбнуться, когда дверь приемной открылась. Улыбка застыла, зубы сжались. На лице Антона появился почти звериный оскал. Такие бывают у бойцовых собак или марсиан, когда те выходят на арену. А вместо Маши Антон увидел венерианца, точнее, только жопу венерианца, торчащую из-под стола секретарши. Длинный хвост неизвестного стоял трубой. Нарывался на близкое знакомство с владельцем Сезама. «Маш, я сделал все, что мог», — раздался из-под стола голос Варса. «Но мой тебе совет. Попроси заменить машину. Бриль тебе не откажет, с этой замучаешься». А потом мужчина подумал и добавил. «Хотя нет, не проси. Будет повод к тебе чаще заглядывать. Кстати, как тебе Марс?